472. Матерь Агни-йоги. Трудность написать биографию посланника света заключается в том, что всей глубины его духа нельзя постичь уровнем сознания биографа, орбитой которого ограничено его понимание. И все пояснения, все толкования, все попытки дать яркий и впечатляющий образ посланника за пределы высоты духа самого жизнеописателя не выходят. Возможны и другие, чисто внешние, сторонние ограничения. Но бывают и исключения, когда пишущий находится в тесном духовном контакте с посланником или вдохновляется по лучам иерархии. Тогда в такой биографии можно найти глубины, превосходящие глубину сознания автора книги. И об этих глубинах можно лишь сердцем судить. Полную, исчерпывающую биографию гуру дать людям время еще не пришло. Но то, что дается, нужно неотложно и срочно, ибо приблизились сроки.